Глава 32. Юэ Цинь. Вика порадовалась успешному разговору со старейшиной Ци. На ее взгляд, все прошло удачно, да и система начислила честно заработанные баллы, а древнейший заклинатель даже дал доступ в свою личную библиотеку. Девушка дорвалась до едва ли не самых старых записей в мире, так что от пыльных свитков ее было и за уши не оттащить. Чунгуан чуть с ума не сошел, пока наконец дождался ее возвращения почти сутки спустя. Вика немного поспала, чтобы полученные знания получше уложились в голове, и решила, что готова к новым приключениям. Помимо всего прочего, старейшина дал доступ и в библиотеку ордена, так что она не собиралась упускать этот шанс. Надо было лишь покормить как следует Сяо Юна. Вообще-то тот говорил, что ему хватает и любви, но девушке было не по себе от мысли, что ее котик голодает. Она и по дороге сюда все попадающиеся данжи навещала, чтобы Юн-Юну было чем перекусить, да и баллов немного подзаработала. Неподалеку от Ордена Феникса имелся еще один данж, среднего уровня. Но в компании с Тао Те мало что могло представлять для нее опасность. Так что Вика решила быстренько его пройти и вернуться к чтению. Когда 5 часов спустя она наконец-то вырвалась из данжа, с трудом пытаясь отдышаться, то пожалела, что была такой самонадеянной. Оказывается, даже у Тао Те, особенно неопытного, полно слабых мест. В этом данже были собраны разнообразные, невероятно быстрые создания. Они бегали, прыгали, летали с такой невозможной скоростью, что ни Вика, ни Сяо Юн не могли за ними поспеть, а потому оба оказались ранены в первые же минуты. К счастью, травмы были неглубокими и не очень опасными. И все равно пришлось раскошелиться на заживляющие зелья, отчего девушка возненавидела этих тварей еще больше. Сам данж представлял собой холмистую равнину, поросшую высокой желтой травой. Кое-где виднелись небольшие рощицы или отдельные деревья, а вдалеке вздымалась одинокая гора. Хищные твари выскакивали отовсюду и совершенно неожиданно. Выпрыгивали из травы, падали с неба, бросались с ветвей деревьев, и все кидались как бешеные. Быстро выяснилось, что если спереди Тао Те практически неуязвим, то пока он перекусывает пополам очередного врага, со спины оказывается довольно беззащитным. В данже действовал запрет на полеты, но Вика воспользовалась проверенным способом и, придерживая уменьшившегося Юн-Юна одной рукой, направилась к горе. Однако птицы тут были совершенно сумасшедшие и бросались на них целыми стаями. Поэтому пришлось вместо полета бежать по земле. И постоянные нападения со всех сторон бесили девушку так сильно, что она уже хотела взорвать тут все к чертям. Но система предупредила о возможности пожара, который быстро охватит всю равнину. До подножия горы Вика и Сяо Юн добрались все, заляпанные кровью, своей и чужой, и покрытые царапинами и порезами. К счастью, почти сразу им попался вход в пещеру, куда они тут же забежали. Птицы и мелкие твари не последовали за ними, и девушка впервые в жизни оказалась рада, что находится под землей. Тут, конечно, имелись свои хищники, но их было меньше, да и места для маневра здесь не доставало. Так что преимущества в скорости практически сводились на нет. В конце извилистой пещеры находился небольшой зал, в центре которого на пьедестале лежал Юэ Цинь. Вика знала этот музыкальный инструмент, потому что когда Дандан пришла к ней в первый раз, у нее с собой был такой же. С тех пор попаданка этот инструмент недолюбливала, а сейчас он еще и лежал как награда в подземном данже, очень похожим на тот, где девушка была насмерть раздавлена огромным булыжником. Поэтому чувство неприязни к Юэ Циню лишь усилилось. Вика посадила уменьшившегося Юн-Юна в рукав, попросила Синченя следить за обратной дорогой, а потом со всеми предосторожностями сняла с пьедестала музыкальный инструмент и уже на бегу спрятала его в инвентарь. Однако никакие ловушки так и не сработали. То ли их вообще не было, то ли замена на мешочек с песком все-таки помогла. Обратная дорога прошла в таких же ожесточенных стычках с местными тварями, поэтому к выходу из данжа Вика добралась еще более грязная и одетая лишь в лохмотья, оставшиеся от ее наряда. Однако пришлось потратить время и привести себя и Сяоюна в порядок с помощью очищающих амулетов и воды из бездонного чайничка, пока Синчэнь с трудом держал оборону. Ведь девушка была совершенно уверена, что стоит ей показаться в окрестностях Ордена Феникса в крови и порванной одежде, как тут же появятся ненужные свидетели и решат, что она совершила какое-нибудь жуткое преступление. К счастью, поблизости никого не оказалось, ну или этот кто-то не спешил себя проявлять. Так что Вика прислонилась к дереву, пытаясь отдышаться. «Вот это приключение у нас было, да, Сяоюн?» «Мяу!» Понемногу девушка пришла в себя и поняла, что ей становится жарко. Когда она улетала из безмятежного ордена, там стояла зима, так что она не взяла с собой легкой одежды. Но в окрестностях Ордена Феникса было очень тепло. Похоже, тут имелось какое-то площадное заклинание, повышающее температуру. Поэтому окружающие деревья в большинстве своем уже отцвели, хотя зима только кончилась. Вика огляделась и заметила неподалеку маленькое, но кристально чистое озеро. Купаться она в нем не рискнула бы, но вот ноги помочить – самое то. Тем более, что на берегу росло разлапистое дерево, и одна из ветвей очень удобно нависала над водой. Так что девушка скинула сапоги, закатала штаны, уселась на ветку и поболтала ногами. Вода хорошо прогрелась, так что окунать в нее уставшие от пятичасовой беготни ступни было сплошным удовольствием. «Не хочешь тоже лапки помочить?» – спросила она сидящего рядом Сяоюна, но тот только фыркнул в ответ. Мягко шелестела листва, чирикали птицы, и вся природа словно бы настраивала на мирный лад. Вика почувствовала, что окончательно расслабилась после напряженного данжа и достала полученный артефакт, дабы рассмотреть его поближе. Система сказала, что этот музыкальный инструмент можно напитать своей ци и использовать как оружие. «Не очень-то удобно таким оружием драться», — подумала Вика, представляя, как бьет монстра этим древним предкам гитары в каком-нибудь данже. «Мой пользователь, иногда такой варвар», — пожаловалась система. «Чтобы сражаться этим юэцинем, на нем надо играть, вкладывая ци. Звуковые волны многократно усиливаются и наносят удар по площадям. А если ци вкладывать мало и играть умело, то можно повлиять на настроение тех, кто слушает музыку». «Ну ничего себе, китайцы такие затейники, а у нас только гусли-самоплясы были», — мысленно ответила она, а вслух произнесла: «Подарю эту штуку Дан-Дан. Она как раз хотела научиться на ней идеально играть. Вот и будет ей дополнительный стимул». Вика пробежалась пальцами по струнам. Она все еще пыталась освоить гуцинь и несколько месяцев спустя уже могла исполнить простенькую мелодию. Юэцинь отличался от привычного инструмента, как небо от земли. Но девушка все равно решила попробовать на нем сыграть. «Трунь-трунь-трунь», — недовольно выдал артефакт в ответ на ее неумелые попытки. В ответ Вика только хихикнула. Получилось ровно настолько ужасно, насколько она и представляла. Она хотела уже попробовать сыграть «В траве сидел кузнечик», и, возможно, своей музыкой она сможет убить какого-нибудь ценителя искусства безо всякой ци. Но тут вдруг ее приятное времяпрепровождение было прервано. «Лань Вэньхуа, мерзкий бесстыдник! Наконец-то я застал тебя без твоего сторожевого пса!» Вика едва не застонала вслух, увидев Сяолуна.